Часть вторая. Я вошел в бар у Ванчайского порта ровно в 8 часов. Принял душ, переоделся и наложил пластырь на ссадину от пули на плече. Она соднила и горела, но мне и так повезло, могло выйти намного хуже. Бар был полон. Человек 20 американских матросов пили и танцевали, и около 30 китайских девиц, наряженных в чонсаны, толпились возле бара и тоже танцевали. Несколько китайских бизнесменов в кабинках пили виски и горячо обсуждали дела. Музыкальный автомат надрывался джазом с такой громкостью, что чувствительные барабанные перепонки наверняка бы лопнули. Я стоял прямо в дверном проеме, оглядываясь вокруг. Китайская мадам выплыла непосредственно из грохота и табачного дыма, широко улыбаясь. Подвела меня к одной из немногих пустовавших кабинок и усадила. «Что вы будете пить?» — спросила она, стоя надо мной и избегая моего взгляда. «Виски? А вы?» «Виски к вашим услугам». Она отошла, и я потерял ее из вида за толпой танцоров. После 5-минутного ожидания к моему столику подошел официант и поставил передо мной виски с содовой. Я ждал. Прошло еще 10 минут, прежде чем китаянка вернулась к моему столу и уселась. Вид у нее был немного обеспокоенный. «Нюхайтон», — начала она, — «увидеться с вами, но не здесь. Она приглашает вас в ее апартаменты». «Еще одна ловушка», — подумал я. «Меня еще трясет от дневных испытаний». Правда, теперь на мне был костюм, а под пиджаком мой 38-й полицейской особой, вдали от посторонних глаз, но готовый к работе. «И где она?» «Она недалеко. Я устрою для вас такси». Я было замялся, затем кивнул. «Ладно. Но как я узнаю, что это та самая девушка?» «Она имеет документы. Она вам их покажет. Она правильная девочка». «Сейчас идти?» «Она ожидает». Я прикончил мою выпивку и встал. «Вот я поговорю с ней, уверюсь, что она та самая девушка, тогда и заплачу вам 50 гонконгских долларов». Она натянуто улыбнулась. «Все в порядке. Я устрою вам такси». Я ждал. Она почти сразу вернулась. «Он знает, куда вас везти. Апартаменты на верхнем этаже. Вам не будет трудно найти их». Я пообещал с ней еще встретиться и вышел в жаркую ночь. Таксист радостно мне улыбнулся, когда я открыл дверцу. Я сел в машину, и мы поехали. Всего лишь 7 минут мы кружили по людным закоулкам китайского квартала. Такси остановилось возле лавки ювелира. Водитель указал мне на боковую дверь, счастливо улыбаясь. Я ему заплатил и переплатил чаевые. Проверил, что он действительно уехал. Потом толкнул дверь и по крутой лестнице поднялся на площадку. Напротив располагался лифт. Вошел, нажал кнопку верхнего этажа. Как только он затормозил, я сунул руку под пиджак и расстегнул кобуру. Затем через площадку подошел к двери, выкрашенной в красный цвет. Позвонил. Небольшая пауза. Затем дверь распахнулась. Китаяночка вопросительно смотрела на меня с порога. Она была высока, пластична и очень симпатична. На ней был кремовый с богатой вышивкой чонсан и алые сандали. В черные волосы вплетены два цветка лотоса. «Я Райан», — представился я. «А вы не меня ожидали?» Она улыбнулась, обнажив бриллиантово-белые зубки. «Да, входите». Я направился в просторную комнату, полную цветов и обставленную современной мебелью из легкого дуба. Большое окно выходило на море. «Вы Мюхайтон?» — спросил я, когда она закрыла дверь и со свободной грацией подошла к креслу. «Это мое имя». Она присела. Изящные руки на коленях, брови слегка подняты, улыбка на месте. «Откуда мне это знать?» Вопрос, казалось, позабавил ее. Она показала рукой на стол. «Мои бумаги там». Я проверил ее удостоверение личности. Она прибыла в Гонконг 5 лет назад. Годиков ей 23. Профессия — танцовщица. Я немного успокоился и сел против нее. «Вы знали Германа Джефферсона?» — спросил я. Она кивнула, продолжая улыбаться. «Да, я его знала. Он умер 2 недели назад. «Вы знали его жену?» «Да, конечно. Я была свидетельницей, когда они поженились». «Вы знаете, чем Джефферсон зарабатывал на жизнь?» «Может быть, сейчас, когда я ответила на некоторые ваши вопросы, вы скажете, кто вы такой и зачем пришли сюда?» — проговорила она, не потеряв дружелюбной улыбки. «Я провожу расследование для отца Джефферсона», — пояснил я ей. «Он захотел узнать побольше, как его сын тут жил». Она вопросительно подняла брови. «Зачем?» «Я не знаю. Он мне платит за информацию, вот я и стараюсь получить ее. Я хочу заплатить вам за любую информацию, какую вы мне способны дать». Она склонила головку на сторону. «Сколько вы заплатите?» «Зависит от того, сколько вы сможете мне рассказать». «Вы хотите знать, как он зарабатывал на жизнь?» Она скорчила рожицу. «Он не зарабатывал на жизнь. Он брал деньги у Джоан». «Когда-нибудь знали девушку по имени Лейла?» «Да. Она жила рядом с Джоан». «Лейла говорила мне, он снял роскошную виллу возле бухты отражения». Она откинула голову назад и засмеялась. У нее был приятный смех, а горлышко очень красивое. Он не мог даже оплатить номер в Поднебесной империи. Он был ни на что не годен, попрошайка. «Я слышал, вроде он связался с торговлей наркотиками», — сказал я, между прочим. Вот это возымело свою реакцию. Она напряглась, а улыбку как ветром сдула. Она уставилась на меня, слегка опомнилась, пожала плечами. «Я ничего не знаю о торговле наркотиками». «А я и не сказал, что знаете. Но, может, случайно слышали, будто он возил героин из Кантона в Гонконг?» «Нет». «Фрэнк Беллинг это делал». «Я ничего об этом не знаю». Она смотрела теперь прямо на меня, слегка наморщив лоб. «Но вы же знали Беллинга, не так ли?» «Встретила его один раз на свадьбе». «Он был другом Джефферсона?» «Я так думала. Я ничего не знаю о нем». «А я слышал, После свадьбы Джефферсон бросил жену и снял эту виллу в бухте отражения. Она нетерпеливо заерзала. Он жил с ней в Поднебесной империи, пока не погиб. У него никогда не было виллы в бухте отражения. Я предложил ей сигарету, но она отказалась. Закурил сам и спросил себя, чего это я упрямо ухватился за эту единственную линию допроса.